Ладно, попробуем поговорить. Поговорить про Джонстаун. Наверняка видели, ну, кто более-менее повзрослее, а кто помоложе, наверное, нет. Хотя это довольно-таки знаковое событие. Поищите Джонстаун, посмотрите, что это такое. Это величайшая трагедия человечества. Ах. А в чем она заключается, что, как нам говорят, что был некий такой религиозный деятель, лидер, да? И он собрал под свое руководство 1000 людей. Они стали жить отдельно от цивилизации, ушли, знаете, от людей. Он их взял под себя. Там, зомбирование, всякие разные технологии зверские, которые где-то там были, сейчас они исчезли. И где-то они... Почему же никто так не зомбирует людей? Или с ними так борется власть? Не, ну где-то зомбируют, и есть всякие деятели искусств. Но, как бы сказать, ну вот такая версия, он собрал этих людей. Был он там психопат, ну, само собой, человек с неуравновешенной психикой, это куда же иначе. И потом что-то ему все надоело, там какие-то события произошли, ему показалось, что все крандец, капец. И он взял там, намулил какой-то отравы, цианита там, с каким-то, типа там, катализатором, что ли, психоделиком, я не помню, как он, они все его жрут, блин, все американцы, блин. И попросил всю свою паству: ребята, все, нам типа не дают жить спокойно, давайте все умрем. Ну и все выпили этой бадьи и отправились в мир иной. И вот фотографии, фильм есть, где горы трупов лежит. Ну, что-то, да, там около 1000 человек. И сам этот лидер. Который... Там так это умалчивается, но он с огнестрельным ранением почему-то лежал. И вот такая вот грустная, печальная история. Ну, если мы вспомним, если не так давних, помните, как это было у нас в России тоже? Какой-то чудак с кучкой чудаков зарыли землянку и сказали, что все, придет конец света. И типа, мол, все, мы оттуда, из этой землянки не выйдем. Там было событие мирового масштаба, их оттуда как-то выкуривали. А все еще осложнялось, то, что там были дети. В этой, кстати, в этом Джонстауне, а это название в честь его, видно, Джон, наверное, звали. Ну, как еще могут звать Янки, только Джонни Деппом. И вот, конечно, история не такая однозначная. И я до недавнего времени, знаете, как бы, и где-то смотрел этот фильм про Джон Стран, думал, да. Помните же, были японцы там, Аосини и Рикё там эти всякие там отравляли кого-то в метро, да. Много чего в жизни происходит, всяких таких непоняток. Люди иногда себя странно ведут. Да, скорее всего, не иногда, а всегда. Я вот чешу сейчас репу и думаю, слышите вы это или нет. Надо бы пойти голову помыть, а мне лень. У меня сейчас какое-то заболевание, блин. Что-то с этим эндокринной системой, наверное. У меня жир сочится прямо из кожи, блин. Но старость не радость. Форточку прикрою. Тут голова зажирняется вообще молниеносно. Да прямо по рукам уже течет. Уже невозможно. Уже пора эти перчатки покупать такие белые. Очень сильное производство жира в организме. Что-то там вроде с гормонами. Не иначе, как бабского гормона надо. А где его взять? Дефицита. Ну, ничего. Если это дефицита, ученые нас не забудут. И научатся в таблетках подавать. Ладно, вернемся к Джонстауну. И совершенно случайно, как бы, что-то я смотрю, как бы это заваливается уровень записи. Совершенно случайно мне опять попалась где-то такая заметка, напоминание, типа вот смотрите, событие прошло, там 30 лет событие прошло или сколько-то. Вот, мол, не ведитесь на разного рода и не идите за какими-то, не знаю, фанатиками, что в целом, наверное, правильное утверждение. Но как-то, знаете, Google в помощь. Просто Google, хоп. И Google выдал ссылку на книжку «Джонстаун. Преступление ЦРУ». Книжка советских времен. Не помню, вроде 80-е какие-то года. Тираж там что-то около 100 тысяч экземпляров. Ну, тогда все-таки был еще совок, наверное. И, наверное, как-то сложно представить, что в совке кто-то решил пошутить. И вот так, знаете, создать фуфло. То есть книжка, может, даже была где-то одобрена, потому что она бы могла вызвать и международный резонанс. И как-то, ну, не дело это, ничего себе, такое обвинение. Это довольно-таки серьезное обвинение, ребят. А что мы можем удивляться, чему нас учит опыт, ну, опыт про 11 сентября там. Ведь так до сих пор не все верят про 11 сентября. И вот дали ему год. Попалась эта книжка, она еще что хорошо, ну, придает некую документальности, что это не просто текстом какой-то, а она отсканирована в PDF-файл, то есть видно, что это была настоящая бумажная книжка, ее просто отсканировали. И там даже гласит, есть легенда, как, мол, кто-то зашел в магазин, увидел на прилавке такую книжку с таким названием и приобрел ее. И человек этот оказался не какой-то упырь. Он, видите, ее отсканировал, отпдфил и, получается, растиражировал. Где-то там в совке 100 тысяч экземпляров, сколько было выкуплено ЦРУ и уничтожено. А вот один экземпляр уцелел. А другой экземпляр приобрел эту книжку и растиражировал. А третий экземпляр ее скачал, почитал. И сейчас вот записывает этот монолог. Конечно, обязательно надо почитать эту книжку. Я говорю, Джон Стоун, преступление ЦРУ. Потому что я не буду заниматься вам пересказом. А просто, ну, официальная версия очень сильно расходится с этой книжкой. И как бы, ну, очень сильно, понимаете, в целом идейно она расходится. И задаешься как бы вопросами, это же вранье, значит, то есть вся эта официальная версия, она врала, умалчивала. И непонятно, почему она вот так умалчивала тесную связь с коммунистами. А, как известно, коммунисты, они боролись за коммунизм во всем мире, хотели освободить рабочий класс. И Америку-то, кстати, трясли они нехило. Америка постоянно тряслась, оборонялась, защищалась. Сейчас нам говорят, война идеологическая, там какая-то интернет-войны, какие, блядь, тогда были войны, вот это да. Народ, работяг постоянно гоношили. Есть теория, кстати, что она, может быть, и заслуживает какого-то внимания, что пока вот это было противодействие коммунистическое, то и капиталистам приходилось как-то относиться к работягам более уважительно, так как боялись. А сейчас, простите, все изменилось, этой силы нету. И ничего хорошего там в этом коммунизме не было. Наверное, и в капитализме ничего нету. Вообще ничего в жизни нет. Но когда есть противоположности и борьба, то как-то что-то происходит. А когда есть просто непомерная власть над людьми, и никто тебе не может помешать, вот в этом, наверное, и заключается опасность. Если Джонстаун имела место быть как официальная версия, то это, опять же, доказывает, власть опасна. А они стремятся к этой, к всеобъемлющей власти. Все более и более стараясь контролировать людей. И вот Джон Стоун. И вспомните, я даже смотрел еще какой-то был фильм. Понимаете, вот эти все, что происходили события в Америках, когда, такие вот эти движения, знаете, отказ от всего, от капитализма, вот от этой всякой этой хрени, какое-то, новое такое коммунистическое видение. И вот этот Джон Стаун, это, наверное, не единственное, не первое такое движение, организация. И помню, показывали какой-то фильм, типа Discovery или, где тоже про преступления. И там тоже про такую группу каких-то, типа хиппи. Но они вот все уходили такие, от людей и пытались построить общину какую-то, общину, как это еще называется, не община, а у евреев там кибуц есть, а это не могу вспомнить. Там люди на общее дело работает с каждого по способностям. И там все это распределялось, обязанности и блага. Не было вот этой, по крайней мере, старались не строить иерархию. Понятно, что это тоже утопическая идея, и она временная. Иногда, часто временно кажется хорошо. Но потом проходит время, и понимаешь, что это был обман. Или надо быть очень фанатичным и даже не признавать себе, что, может, так, как было раньше, было бы лучше. И зря ты вообще все это совершал. А было бы так, как было, жил ты в коробке какой-то у супермаркета. Тебе кидали иногда денежки. Иногда какие-то радости приходили, какая-нибудь телочка приласкает, какую-нибудь шмоточку найдешь, еще что-нибудь, пузырек там выпьешь, бухнешь, солнышко вышло, никто тебя не трогает, не пинает. А в том же Джон Стауне коробочки нету, пить как-то возбраняется. Вроде там ты можешь почувствовать себя человеком. А что такое человек? Надо работать. За это ты получишь пайку. Может, там еще какие-то блага. Все вроде ходят, улыбаются, есть лидер. Все как-то справедливо. Напряжно. В коробке было, может, лучше. Вот этот фильм про BBC. Уходили эти ребята. Даже есть же фильм какой-то с этим, с Де Ниро. С каким Де Ниро? С Ди Каприо. Как он называется? Остров? Или как там? Помните, где там тоже такая типа община. И там тоже так это все зло показано. Она плохая, тоталитарная в государстве. В большом коровнике лучше, чем в маленьком. Где-то, наверное, да. В большом коровнике можно где-то заныкаться, спрятаться. Не попадешь на глаза повелителю. А в маленьком коровнике, она, власть здесь рядом, на тебя смотрит каждый день. И вот эти ребята, которые в фильме BBC, они тоже ушли, там небольшая группа, там парни, девки, я не знаю, их немного было. Но смысл в том, что они тоже кого-то там чего-то убили. И мне тогда еще, когда я смотрел этот фильм, как-то показалось довольно-таки натянуто, знаете, все эти доказательства, которых вообще никаких нету. Просто из ребят выбили тупо признание. И там еще кто-то вроде тоже что-то или погиб из них, или нет, или что-то. Ну, там так жестковато. Но их обвинили в убийстве какой-то там семейной пары или в серии даже убийств. Хотя, может, они ее убивали. Что-то знает, да? Может, безбашенные там хипаны обкурились травки там, обслушались разговоров об свободе. Помните этот книжка «99 франков», где он ненавидел этих американских пенсионеров? Может, это та же серия, знаете, просто мечтая прийти их убить. Какая-то классовая ненависть была. Все может быть. А может, тоже была подстава и глобальная зачистка. А может, вообще никакой не было подставы и глобальной зачистки. И Америка на самом деле святая. И власть у нее святая. А это вот людишки сами глупые. Забавляется, там заиграется и вот совершает всякие страшные преступления. Все может быть. Эти есть правда, в которую неохота верить. И, ну, она не очень удобна, и если хоть есть, хоть доля какого-то процента, то ты все равно поверишь лучше в этой доле процента, чем вот всей этой массе доказательств, которые будут говорить тебе про обратное. Это надежда. Надежда, а вдруг это не так? Ведь есть надежда, что это не так. Да, они же нас заботятся. Кто знает. Почитав книжку, знаешь, когда вот увидишь вот этих множество новых обстоятельств, особенно когда, не знаю, вообще история на самом деле очень-очень-очень темная, и непонятно, почему американцы не сыграли именно вот о том, что это коммунистическая пропаганда. Туда, не знаю, вообще и наши как-то не сыграли. Ну, что такое тираж 100 тысяч, какая-то маленькая книженция. Туда уже были какие-то силы, какие-то договоренности. Ну, это Джонстаун, это на самом деле, ну, не то, что религиозная секта, это человек вообще в Бога не верил, был материалистом, хотя и где-то проповедовал. И мне как-то в этой книжке не очень понравилось, знаете, как-то написано, что он пошел проповедником для того, чтобы там собрать паству, хотя сам в Бога не верил. Ну да, материалисты, в принципе, они такие, знаете, как евреи обманывать не еврея не грешно, так и материалисту обмануть верующего, который заблуждается, все равно же Бога нет. Ну, почему бы не обмануть? Ну, вот это его глобальное финансирование, его связи. Ну, где-то пишут, что где-то говорилось, что он подкладывал там баб, и сам баб там имел, как хотел. И непонятно было, как у них было в этой в коммуне организовано вот это семья понятие. Ну, по крайней мере, детские садики были. Была куча баб, куча мужиков. И вроде и дети там, да, рожались дети там. Значит, происходили половые сношения. Просто там было понятие семьи. Или как бы бабы общие. Но понятие равноправия женщины там было. Если там какой-то главный механик была женщина-негр. Там очень много было черных. Ну, как бы он и собирал, само собой, извините. Или зажравшихся богатеньких детей, которым скучно было жить. Или всякую... Ну, всех неудачников, кому ничего не светило, Америка ничего не могла дать, верно, кроме жизни в коробке или в какой-нибудь халупе, где ты бы волочил какое-то жалкое существование и чувствовал себя вечно обиженным. Вот это видеть, вся эта неравноправность, несправедливость. А тут вот уезжаешь куда-то, а там вроде как справедливо. Хорошо. Понимаете, этим и покупалось. Вот я думаю, сейчас бы, если бы мне попался, например, такой Джон Стаун, да, ушел бы я туда или нет. Может быть, ушел. Скорее всего, что меня здесь, а в этой жизни, кроме этой коробки, ничего нету. И все бесит. Бесит эта система. Я ее ненавижу. Она античеловечная. А вот Джонстаун. И то есть это, в принципе, согласитесь же, опасно и для власти. Представьте, появляется вот такой лидер, который даже скажет, а и мне не надо ваши выборы, мне вообще ничего не надо. Ну вот, будем жить отдельно, будем жить по-своему, а вы живите там по-своему. И у них же была даже радиостанция, они вещали по радио. И вначале-то они в Северной Америке, да, там начали свою деятельность, а потом перебрались в Южную Америку. Ну, по ряду, наверное, причин. Но тоже, знаете, так купить землю, это у них была тяжелая техника строительная. У них на счетах там что-то было миллионы долларов. Откуда эти все деньги, да, вот это все возможности? Согласитесь, так вот какому-то проповеднику сложно это устроить. Еще вот эти водные, верно, солнцезащитные очки, в которых он постоянно. Ну, в книжке написано, что там были линзы у него хамелеона, которые темнели при свете. И, может, знаете, это у него были такие, ну, просто, ну, зрение было. Требовались очки с диоптриями. А тогда было модно и, в принципе, технологично. Как раз тогда те времена, да, были вот эти очки модные. Наверное, крутые очки, согласитесь, которые, когда темно, они светлеют. Когда светло, они темнеют. Ах, ну, вот это все его вечные очки, как-то странно, согласитесь. Не в его пользу играет, а в пользу какой-то. Ну, еще есть версия, что это какой-то был эксперимент над людьми. кто его знает, кто его знает. У них было типа там такое богатое медицинское оборудование. Вот там, где-то, представляете, в джунглях они смогли все организовать. Это, там, какие-то что-то не УЗИ было, рентген там, да, всякие хрени. Вот так. Говорят, там существует, когда происходило вот это отравление, там типа есть какая-то запись, где он прямо говорит, что, ну, призывает всех к смерти. И такое типа завещание, да, вот он, его последние слова. А там как бы, знаете, было все документировалось, то есть там у них была своя даже какая-то видеокамера. То есть жили они богато. Там в те времена видеокамера, радиостанция. Были, записывали всякие аудиозаписи. То есть все документировалось. Ну, извините, из набора аудиозаписи можно составить какую-нибудь фальшивку. Плюс еще, если эту фальшивку заранее, ну, подготовить слушателя и настроить на нужный лад, то он в этой фальшивке услышит то, что и должен услышать. То есть я не берусь. Ну, конечно, у меня не было никаких документов, но просто понимаете, когда дело ясное, то и фильм можно сделать ясный, и описание будет ясное. Но когда дело темное, то приходится придумать какую-то всякую хрень, что он наркоман. И там даже сын его в этом фильме на него наговаривает. Ну, знаете, черт его знает. Все, конечно, может быть. Но очень как-то много странностей, да. Почему он верно был застрелен? А вот эти, которые в городе, вот эта там баба с дочкой там и еще с кем-то взять, перерезать друг дружке горло, так как им было далеко ехать до этой бочки. С этим. С отравой. Кто знает, может, это был эксперимент, там какая-то политическая глобальная игра с совком. Кто-то там пишет, что вообще про какая-то база там должна была быть. Смысл в том, что этот человек, знаете, как бы в Америке такой агент-коммунист. И вел такую деятельность. И как по этой книжке пишут, попросил разрешение вообще уехать в Советский Союз, там поселиться со своей коммуной. Да вот эти коммуны. Ведь тоже так мало мы про него знаем, да? Вот этот фильм какой? Ведь тут, знаете, вот эти вот верно, согласитесь, вот отголоски какой-то вот. Вот что-то такого светлое, вот там фильм вот этот «Бронзовая птица», «Кортик». Вот где-то вроде детский фильм, но он такой какой-то, знаете, светлый. И там даже только вот, помните, мельком там про эти все идеи проходили, коммуна. Там же тоже они строили вот эти все эти фанаты, помните, как это, и вырвал грешный свой язык. Вот эти все движухи были. А вы смотрите, а в другом как-то нам это все, от нас все как-то скрывает, все как-то подмяли под себя какие-то плохие люди. Манипулируют нами, манипулируют. Даже вот это Джонстон. Ведь, ну, не знаю, вот для меня это круче, чем этот 11 сентября. 11 сентября я там... Сложно закрученный был, да, сюжет. А здесь вообще просто... Не знаю. Откровенные такие преступления, когда совершаются. Очень странно. Да, почитайте, например... Просто поищите, там есть вроде ряд книг про убийство Сталина. Я тут где-то чуть-чуть почитал. Я тоже думаю, вы будете немного удивлены. Что вы знаете про смерть Сталина? Ну, жил такой-то, такой-то плохой дядька. Ну, потом умер. Ну, да. Много ли мы чего знаем вообще про эти их разборки, что там творилось. И тоже уверен, что его, конечно, убили, отравили. Ах. И просто, ну, знаете, ну, что бы ни происходило, но как-то правда, она есть правда, да. Джонстаун был, если это преступление ЦРУ, то это преступление ЦРУ. Если был Сталин, его отравили, значит, его отравили. Странно это. Не знаю, какие там доказательства. Сейчас что-то в голову вообще ничего не приходит. Ты тут, понимаете, усираться от того, что ты будешь уверен 100% там кто-то, что я буду уверен, что это что-то. Ну, сильно не изменится, да, ничего. Так об этом можно поговорить. Представляете, вот в тренд бы Твиттера вошло, да, это, например, я вот тут думал, да, вот, были бы люди такие, верно, сознательно. Вот, почитал про этот Джонстаун, и просто бы тренд бы Твиттере был Джонстаун, преступление ЦРУ. И просто бы Янки потом увидели. Янки бы задумались, знаете, для Янки такая информация, там, переведенная на их язык, где бы ставилась под сомнение официальная версия. Ну, все равно что-то изменит. Хотя, знаете, говорят, что правду не скрыть, она все равно наружу вылезет. Сколько сил на нее тратится, да, вот про того же Сталина. А все равно. Ведь против-то, смотрите, целыми днями Сталина обсирает. Это эхо Москвы, это вообще что-то. Я вообще не представляю, как можно вообще такую клоаку, блядь, держать в стране, чтобы она вещала на всю страну. Это, я не знаю, ведьмы какие-то там, блядь, натуральные сидят, вот эти старые. Помоложе-то вроде еще может так. А вот эти вот старухи, блядь, это точно ведьмы, блядь. Ходорковского, понимаете, Ходорковский сидел плохо, Ходорковского выпустили плохо, блядь. Ай, ну это вообще, да. Чего же вы хотите-то вообще? Просто чтобы вам уебали по башке. Ладно, короче, нихера у меня не вышло. Не буду я ничего выкладывать.